Сюрикены и синбоны одновременно попали в мишень, обводя сердцевину формой звездочки. Вслед за ними через буквально секунду 5 кунаев попали в последнюю мишень. В этот момент я услышал громкие хлопки, и как что-то свалилось с дерева. Насчет хлопков это был Шисуи, который с шоком и неверием смотрел на меня, а насчет дерева, так это похоже и Итачи свалился, но он уже быстро сменил позицию. Я, улыбнувшись во все аля 32 не предел зубы, повернулся к Шисуи и невинно спросил: «Братик Шисуи, я справился?» И использовал глазки кота из Шрека. «А что?» Шисуи опомнился от своего шока и уже смотрел только с удивлением и ожиданием чего-то. Я ответил ему: «Братик Шисуи, я справился с первой задачей». Шисуи задумчиво постоял, потом ответил мне с хитростью в голосе: почти Наруто, ты же не сделал, как я показывал, верно?» Я накуксился, повернулся к нему спиной, сказал: «Вредина», и пошел доставать оружие из мишеней. Достав все оружие, я снова подошел к нему и с детской обидой в голосе сказал: «Тогда смотри». «Что? Подожди, сто». Он попытался меня остановить, протянув ко мне руку, но я ему не дал этого сделать, закрыв глаза и прыгнул в воздух, повернулся вниз головой и в круговом танце раскидал все 5 сюрикенов, сибонов и кунаев точно в цель. С ветки снова свалился кто-то, Шисуи так и стоял с протянутой рукой в диком ахуе, но насладиться его выражением мне не дала земля, в которую я влетел вниз головой. «Ай, а это больно, сука!» Шисуи опомнился и быстро оказался возле меня, помогая мне подняться, при этом читая мне нотацию. «Я же говорил тебе остановиться, ну что за проблемный ребенок, ты еще не готов физически к таким подвигам!» Поднимаясь, я с обидой сказал: «Но ты же не поверил мне, вот и пришлось доказать. А ты думай, прежде чем делать, смотри вон какую ты шиш». «А?» Шисуи удивленно выпучил глаза на то, как шишка и ссадина исчезает на глазах, и единственное, что свидетельствовало о произошедшем, это моя голова в пыли и грязи, и грязная одежда. Шисуи отошел от шока, вспомнив, кем я являюсь, и потрепал меня по голове, сказал с заботой в голосе: «Чтоб больше так не делал, иначе не буду больше тебя учить», и пальцем показал жест: «Ай-яй-яй, так нельзя делать». Я кивнул головой и сказал: «Угу, я больше так не буду, честно-честно. Только не бросай меня, братик Шисуи». Он хотел что-то сказать, но тут заурчал мой голодный желудок. Ур-ур-пур. Шисуи, услышав это, прыснул со смеху. Я сделал обиженный взгляд, и он перестал смеяться. Он сказал: «Прости, прости, ладно, на сегодня, думаю, хватит тренировок, пойдем поедим в одном классном месте». Я кивком согласился с ним, и мы пошли с полигона в сторону Ичираку-рамен. Спустя минут 10, мы дошли до Ичираку-рамен. Подходя к этой святая всех святых в Наруто, я увидел небольшое здание с открытым входом, на котором красовались 5 кусочков ткани, скандзи и чираку-рамен. Через этот вход я видел 6 круглых табуреток, стол-скамейку и туловище мужчины, одетого в белое кимоно. Пока мы шли туда, я думал об Айме, о милой доброй девушке с круглыми глазами. Насколько я помню, в одной из серий аниме ее похитили и заставили сделать идеальный рецепт рамен в обмен на нее. А после она уговорила отца переделать ресторан из ременной в цукуменную. Это почти то же самое, что и рамен, только без супового бульона. Вот мы заходим внутрь, и нас приветствует тот самый мужчина в белом кимоно. «Добро пожаловать в Ичираку-рамен, что будете заказывать?» Выглядел он так же, как в аниме: поварской колпак на голове, седые волосы, прищуренные глаза и уже не молодая кожа. Шисуи поприветствовал Тиучи: «Добрый вечер, дядя Тиучи-сан». Тиучи выгнул бровь и удивленно посмотрел на меня и Шисуи, а после сказал: «О, так это ты, Шисуи, какими судьбами к нам, а это что за паренек с тобой?» Спросил он и посмотрел на меня оценивающим взглядом. Шисуи ответил: «Да вот поесть пришли, это мой друг и ученик, Наруто Узумаки, мы только с тренировки проголодались». У Тиучи всего на миг с эмоцией и жалости взгляд остановился на мне и быстро пропал, и он спросил: «Вам как обычно, или что-то другое?» Шисуи ответил: «Мне как обычно, а вот Наруто выберет сам». Шисуи перевел свой взгляд на меня, призывая выбрать. Я посмотрел в меню, там было несколько видов рамена, я выбрал мясной, со свининой и с морепродуктами. Закончив выбирать, я сказал: «Мне один большой со свининой и один большой с морепродуктами, пожалуйста». Тиучи кивнул и сказал: «Сейчас будет, вы пока присаживайтесь на табуретке, через минут 10 будет готово». Мы кивнули ему и присели на табуретки. Я наблюдал, как Теучи готовит, но так и не увидел Айми. Когда я уже расстроился, в Ичираку вбежала запыхавшаяся девушка с каштановыми волосами, крича: «Папа, прости, у меня украли продукты, что ты просил купить!» Теучи гневно выкрикнул: «Что да как они посмели? Ты в порядке, доченька?» Она кивнула и сказала: «Им нужны были только продукты, меня они не трогали». Теучи облегченно вздохнула и сказал: «Ты знаешь, куда они пошли?» И посмотрел на свою дочь вопросительно. Айми кивнула и сказала: «Да, они что-то говорили про седьмой полигон». Теучи кивнул ей, перевел взгляд на Шисуи и сказал ему: «Простите, похоже, вам придется подождать больше 10 минут, я пойду забирать наши продукты у них». Шисуи бросил на него взгляд и сказал: «Мы можем помочь вам, тем более если они шиноби, для вас это может быть опасно». Теучи благодарно поклонился Шисуи и сказал: «Тогда все, что вы закажете сегодня за наш счет». Потом он кинул на меня взгляд и сказал: «А ты, Наруто, можешь посидеть здесь с Айми, пока нас не будет». Я выгнул бровь и сказал ему: «Я помогу братику Шисуи, Теучи-сан, а вы ждите нас с уже готовым ужином. Можно ведь, братик Шисуи?» Шисуи посмотрел на меня, обдумывая все варианты, потом кивнул и сказал: «Что ж, это будет полезным для тебя уроком, пойдем». Теучи посмотрел на меня уже с нескрываемой тревогой и жалостью, потом перевел взгляд на Шисуи и сказал: «Может, не надо, он же еще ребенок совсем». Шисуи ответил ему: «Может, он и ребенок, но в свои 4-го года, всего за день смог научиться метать оружие как сильный чоунин, не будучи даже генином, тем более он со мной, а я не дам его в обиду, можете не волноваться, дядя Теучи». Он все так же тревожным взглядом посмотрел на меня, а потом смирился и сказал: «Хорошо, но прошу, будьте осторожны». Мы кивнули и вышли из Ичираку. Выйдя из Ичираку, я спросил Шисуи: «Братик Шисуи, что мы будем делать с ними?» Шисуи посмотрел на меня и спросил: «Что нужно сделать в такой ситуации?» Я почесал затылок и сказал: «Я думаю, сначала нужно узнать, сколько их, потом придумать подходящую стратегию и забрать у них продукты, пока они их не съели, а если съели, то деньги, а после заставим их извиниться перед Айми и сдадим их полиции Конохи», — сказал я с важным видом. Шисуи с удивлением и одобрением посмотрел на меня и сказал: «Молодец, ты правильно рассудил, что сначала нужно произвести разведку, а уж потом действовать. Да и про полицию ты прав, а учитывая, что это мой клан, это будет еще легче, а вот извиниться заставить таких людей можно, но не нужно на этом зацикливаться. Ладно, хватит разговоров, мы уже почти дошли до полигона, нас могут заметить». Я кивнул, и мы шли уже не разговаривая. Подойдя к полигону, Шисуи активировал свой шаринган и осмотрел окрестности, после чего сказал: 8 человек, уровень чакры не выше генинов, 1 человек, уровень чакры слабый чоунин». Он посмотрел на меня и застыл в шоке, так как шаринган позволяет видеть чакру живых существ, а у меня ее целых 5200, и это скорее всего даже больше, чем у него. Шисуи опомнился от увиденного и сказал: «Сначала захватим вон того в черной кофте, он у них главный, судя по всему, его уровень чоунин, хоть и слабый, но это значительный прирост в силе и опыте от генинов». Я кивнул и стал слушать его план. «Я подберусь вплотную к ним и попытаюсь взять в свое гендзюцу. Ты, когда я дам тебе сигнал, подойдешь к ним и свяжешь, но будь осторожен, хоть мое гендзюцу сильно, но всякое бывает, в общем, будь начеку, понял?» Я кивнул, а Шисуи исчез в шуншине. Я следил за его сигнатурой жизни. Его скорость впечатляет, вот он в одном месте, а в следующий миг уже в другом 200 метров от него. Не зря его прозвали Шуншин. Но Шисуи, его техники телесного мерцания и правда невероятная. Нужно будет его в будущем попросить и меня научить ей. Шисуи остановился перед ними, сложил печать, и они замерли. Он подал мне сигнал, и я стал приближать к ним. Подойдя к ним, я осмотрел каждого из них. Ничего особенного в них не было, обычные статисты в аниме, но меня привлек один из них. Он держал в руке меч ниндзита. Я не стал на этом заострять внимание, я все-таки на мини-задании. Я подошел и связал каждого из них, кроме этого, что держал меч. Подходя к нему, я что-то почувствовал, время вдруг замедлилось, и я понял почему. Недавно стоящий в стазисе шиноби уже с высокой скоростью атаковал меня мечом. Я не успевал увернуться, так как скоростью этого тела никакая вообще, и он полоснул меня от самой щеки до груди. Я чисто на рефлексах достал 4 синбона, и с моментальной скоростью метнул их в 4 акупунктурных точки, а именно в Тянь Цуань на руках и в Футу на ногах. Он выронил из рук ниндзита и упал на колени, не способный двигать руками и ногами. «Наруто, ты в порядке?» – обеспокоенно крикнул Шисуи, моментально приближаясь к нам. Я ответил ему: «Да, я в порядке». Он не задел важные органы, даже царапины не оставил. Нападавший с лютым охуеванием и ненавистью смотрел на меня, а потом сказал: «Чертов демон, жаль, что ты не СД». Шисуи не дал ему договорить, переместившись к нему за спину, он одним точным ударом вырубил его, и сказал мне с улыбкой: «Не обращай внимания на этих придурков, никакой ты не демон. А вот тренировки, вижу, не прошли даром. А во, ты так мастерски поразил акупунктурные точки. Наруто, кто тебя научил определять акупунктурные точки?» Я улыбнулся: «Аля 32 не предел», показал на себя и сказал: «Усы, лапы и хвост — вот мои документы». Шисуи непонимающе посмотрел на меня, потом, поняв, что я сказал, спросил: «Чего?» — спросил меня Шисуи. Я ответил ему: «Сам научился, кто же меня научит, то я книжку из больницы одолжил почитать, вот там и узнал об этом, ты только не говори им, а то меня опять побьют». Он, подумав немного, понял, что это возможно, так как меня часто избивали, и я попадал в больницы чуть ли не каждый день, не стал расспрашивать, и сказал: «Не бойся, не скажу, давай заберем продукты и позовем полицию, а после пойдем наконец поедим». Я кивком согласился, и мы сначала нашли среди их вещей продукты, что они забрали у Айми, а потом Шисуи оставил меня присматривать за ними, а сам ушел Шиншуном за полицией. Я же достал 9 синбонов и был наготове: если они что-то попытаются предпринять, я их вырублю одним точным броском синбона. Спустя всего минуту Шисуи вернулся с 2 членами полиции из своего клана. Они быстро упаковали этих недограбителей и ушли Шуншином. Я повернулся к Шисуи и спросил: «Братик Шисуи, а что у тебя было с глазами, когда ты осматривал периметр?» Шисуи сначала не понял, о чем я, а потом, активировав Шаринган, спросил у меня: «Ты про это?» Я кивнул. Шисуи начал говорить: «Это дадзюцу моего клана, называется Шаринган. Дадзюцу — это такой особый вид генетической аномалии глаз, дающий некоторые способности владельцу. Например, мой Шаринган может скопировать любую технику, кроме техник улучшенного генома, такие как стихия лавы, дерево, пара и многие другие. Также Шаринган позволяет насылать сильнейшие иллюзии, которые просто так не рассеять. При активированном Шаринганом мое восприятие увеличивается, я вижу потоки чакры и даже самые быстрые движения в замедленном виде». Я удивленно, с желанием обладать тем же, спросил его: «Братик Шисуи, а я могу обладать такими глазами?» — спросил я и сделал глазки кота из Шрека. Шисуи очень нехотя, но все же сказал: «Извини, Наруто, это невозможно, если тебе, конечно, кто-нибудь не пересадит глаза моего клана Учиха, и то это будет неполноценный Шаринган, и ты не сможешь использовать его со столь эффективностью, как члены моего клана». Я расстроенно опустил голову, а в душе подумал: «Ты очень удивишься в будущем». Он, увидев мой расстроенный вид, решил разрядить обстановку и сказал: «Ну не грусти, Наруто, пойдем лучше поедим наконец, дядя Теучи и сестричка Айми, там, наверное, переживают за нас». Я кивнул ему, мы взяли продукты и пошли назад в Ичираку. Придя в Ичираку, нас встретил Теучи и Айми со словами: «Ну наконец-то, я уж думал, случилось чего». Вздохнул он с облегчением, а потом в ужасе заметил, что у меня разрезана одежда в области груди. Теучи резко схватил меня за плечи и начал трясти, говоря: «Наруто, ты в порядке? Дядь, это у тебя не все в порядке с головой, ты ж мне так сотрясение сделаешь». Но ответил я иначе: «Со мною все в порядке, на мне как на лисе все заживает, вот смотрите». Я быстрым движением вытащил кунай и резанул ладонь. Порез затягивался прямо на глазах и вскоре охуеванием смотрел на меня как на диковинкую зверушку, но быстро опомнился и сказал: «Вскоре не осталось даже следа от него». Теучи отпустил мои плечи и с лютым ах: «Хорошо, что с вами все в порядке, рамен уже готов и ждет вас, прошу к столу». Пока мы говорили, на меня удивленно и с интересом смотрела Айми, именно удивленно, а не с отвращением. Ее удивила моя регенерация и заинтересовала. Необычная она девушка. Шисуи отдал им их пакет с продуктами, и мы уселись кушать рамен. «Знаете, Теперь я понимаю, почему Наруто так любил здесь есть. Во-первых, денег, что ему выплачивали в пособии, больше ни на что не хватает, а во-вторых, это просто божественный вкус. Я себя сейчас чувствую как бабы в аниме в поисках божественного рецепта, так и хочется порвать одежду на себе. Когда мы доели рамен, я решил спросить: «Дядя Теучи, а вам случайно сами помощники не нужны? Я могу мыть посуду и убираться, а еще если научите, то думаю, изготовкой справлюсь. А взамен я хочу, чтобы вы меня кормили после моих тренировок, это просто божественно вкусно, а денег отведать все это мне не хватит». Теучи и Айми с жалостью посмотрели на меня, Айми даже сплакнула от моих слов, и Теучи, обняв дочь за плечи, сказал мне: «Конечно, мы будем рады, можешь приступать хоть сейчас, а за работу мы будем платить тебе и кормить, ведь тебе не только есть нужно, а и одежду покупать и другие вещи». «Верно», я улыбнулся, аля 32 не предел, поклонился им и сказал: «Да, я согласен, конечно согласен». Шисуи в этот момент, когда я спрашивал про работу, незаметно скрежетнул зубами, наверное, думая, какие ублюдки эти старейшины, что мало того, что расхватали все имущество 4-го Хокаге и Узумаки Кушины, так еще и платят мне копейки, на которые я могу только выживать, а не жить. Шисуи добрый парень, и всегда таким был, поэтому он не примет такого обращения к маленьким детям-сиротам. Ну, вернемся к нашим баранам. После моего ответа, Теучи и Айми улыбнулись. Я же обратился к Шисуи: «Братик Шисуи, ты можешь идти, а я останусь помогать дяде Теучи и сестренке Айми». Он кинул на меня взгляд жалости, потом встал, вздохнул и ответил: «Хорошо, не забудь, завтра в 5 жду тебя на полигоне», и исчез в Шуншине. «Бля, какая же крутая способность», Теучи сказал. «Сначала обвыкнись, помой посуду, а потом, когда закрываться будем, и пол». Я кивнул и подошел к раковине с посудой и начал мыть. Отмыв одну тарелку, я удивленно выгнул бровь, так как получил уведомление. «Хе-хе-хе, буду теперь еще и навык мытья посуды качать, а что, пригодится же». Спустя 2 часа настало время закрытия. Теучи сказал мне: «Наруто, через 10 минут закрываемся, возьми швабру и можешь начинать мыть пол. Спасибо за помощь с посудой». Я кивнул и пошел в кладовку. Открыв в нее дверцу, я чуть не оказался завален всяким хламом, я успел вовремя отскочить. Убрав навалившийся хлам, я нашел швабру с тряпкой и ведро для воды. Взял их и пошел мыть пол. Отмыв один уголок, я получил уведомление. Хе-хе-хе, перемыв за 2 часа 200 тарелок, я получил уже 5 уровень мытья посуды, следовательно, плюс 50 к скорости мытья посуды. Закончив уборку, я имел одинаковый уровень обоих навыков, то есть 5-й. Теучи удивлялся, как я быстро и чисто все отмываю, но виду этого не подавал. В конце дня он заплатил мне за работу, и я пошел в свою халупу. Дойдя до нее, я зашел внутрь, там было все так же хреново, поэтому я снял обувь и завалился на кровать, думая о завтрашних тренировках. Я погружался в царство Морфея. Часть 9. Примечание к части. Возможно, крайне много ошибок. Главу пришлось быстро заканчивать. Уже никаких сил не было. Не кидайтесь тапками. Всех люблю, обнимаю. Я спать, завтра меня скорее всего не будет. Проснувшись в 4 часа 50 минут утра, я пошел умылся, принял ледяную ванну, ибо из крана текла только такая вода, и отправился на тренировочный полигон. Жрать все равно было нечего. Одежда на мне была такая же, что и вчера, другой у меня нету, даже канонного костюма еще нет. Выйдя из квартиры, я почувствовал еще 3 новых анбу. Интересно, это от Хокаге или от Данза? С этими мыслями я пошел дальше. Я дошел до полигона ровно в 5, там меня уже ждал Шисуи, с мечом Танта в ножнах на спине. Я поприветствовал его: «Братик Шисуи, доброе утро». Шисуи посмотрел на меня хмуро и спросил: «Доброе, Наруто. Но почему ты так одет?» Я непонимающе на него посмотрел, а потом вспомнил, что одежду-то мне порезал тот утырок, да и не стирана она. Я почесал голову и ответил Шисуи: «А мне больше и ни в чем, это единственная одежда, что у меня есть». Шисуи скрежетнул зубами от злости, но быстро взял себя в руки и сказал: «Тогда сегодня после тренировки сходим в магазин, купим тебе новую одежду». Я, конечно, рад был бы, если бы меня не выгоняли из всех магазинов или не задирали цену до абсурда. Так что я ответил ему: «Братик Шисуи, а может, не надо, меня уже целый день не били, я не хочу это начинать, да и не продают мне ничего, я же демон». Шисуи вздохнул, покачал головой и сказал: «Тогда сделаем так, чтобы они тебя не узнали, например, вот так». Шисуи встал и начал складывать печати, называя их: «Собака, кабан, овца, хинге». Сложив печати, он произнес название техники, и вместо него стоял красивый парень, в темно-синей кофте, закрывающей шею, гладкими темными волосами, большими круглыми глазами, с одной всего единственной ресницей на нижнем веке, в темных штанах и перебинтованными руками. Кто же это, если не Итачи Учиха в детстве? Я с желанием попробовать смотрел на это представление, потом сказал: «Братик Шисуи, как круто, как ты это сделал. И кто этот братик?» Шисуи ответил мне: «Эта техника называется хинге, или техника превращения. Она позволяет тебе становиться любым объектом, главное, чтоб хватило чакры и концентрации. Тебе нужно постоянно поддерживать форму, малейшая ошибка, и техника развеется, вот так». Вспышка дыма, он снова стал собой. Шисуи сказал: «А превратился я в своего лучшего друга, потом я вас как-нибудь познакомлю, он тебе понравится». Я попятился и сказал: «Братик Шисуи, я вообще-то девочек люблю, а не мальчиков». Шисуи прыснулся смеху, а где-то далеко с дерева упал безликий ворон. Отсмеявшись, Шисуи сказал: «Ладно, посмеялись и хватит, садись за медитацию, через час будем пробовать технику хинге, так как ты уже освоил метание оружия на уровне сильного чуонина». Я почесал затылок от такой похвалы, кивнул и сел в медитативную позу. Погрузившись в медитацию, я проделал то же самое, что и в первый раз, только уже с большими объемами чакры. Спустя 30 минут от начала, я стал атаковать каналы чакры. Это было невыносимо больно, но я терпел, и вот уже через еще 30 минут, смог их расширить, увеличивая объем и контроль чакры, и я получил уведомление от системы. Ясно, похоже, все навыки повышают уровень по одному и тому же принципу. Скорее всего, чтобы повысить его теперь до третьего уровня, необходимо будет промедитировать два раза. Закончив с медитацией, я встал, размял кости и подошел к Шисуи. Он тоже закончил с медитацией и встал, разминая мышцы. Размявшись, Шисуи сказал: «Сейчас я достану чакропроводящие листы бумаги, и мы узнаем, какие у тебя стихии». Шисуи достал из-под сумки 8 чакропроводящих листов и начал рассказ. В мире существует 5 основных стихий: это катон огонь, футон ветер, райтон молния, датон земля и суитон вода. Если листок сгорит, это катон, если намокнет, это суитон, если разрежится, это футон, а если сгниет, это датон, если сожнется, это райтон. Вот смотри. Шисуи положил пальцы на 3 бумажки, и одна сгорела, вторая разрезалась, и третья смялась. Шисуи сказал: «Я обладаю 3 стихиями, это катон, футон и райтон. Теперь попробуй ты, просто положи пальцы на 5 бумажек и проведи в них чакру». Я кивнул и положил пальцы на 5 бумажек и стал проводить чакру к руке. Когда в листы попала чакра, один разрезался, второй сгорел, третий намок, 4 сгнило и рассыпался, а 5 смялся. Шисуи вытаращил глаза, но это было еще не все. Над листами появились 2 дымки, одна черная, вторая белая, и слились в символ инь-янь. Шисуи, просто с охуевшим выражением, смотрел на это все. Он быстро опомнился и, заикаясь, сказал: «Эн, Наруто, тебе невероятно повезло, у тебя сродство со всеми 5 основными стихиями, и еще с 2 дополнительных, это духовная стихия инь и жизненная стихия ян». Я улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Вау, круто, я теперь смогу выдувать тот огненный шар, да?» Шисуи сделал всемирно известный жест рука-лицо и сказал: «Ты сможешь не только выдувать тот шар, а сжечь к чертям этот лес, если не будешь осторожен. У тебя просто гигантский запас чакры и очень слабый контроль, поэтому пока не научишься полностью контролировать свою чакру, даже не думай об этом». Я обиженно скуксился и отвернулся от него. Он вздохнул и сказал: «Ладно, давай начнем тренировать хинге». Я повернулся к нему и радостно крикнул: «Ура, ура, давай начинать». Шисуи еще раз выдохнул и сказал: «Смотри внимательно, Наруто». Я кивнул и стал пристально наблюдать за его действиями. Шисуи продолжил: «Сначала представь образ в своей голове, потом сложи печати собака, потом кабан и, наконец, овца, потом, держа в уме образ, выбрасываешь чакру из тела и вербально даешь ей направление хинге. Он превратился в меня». Я удивленно посмотрел на него и сказал: «Вау, братик Шисуи, ты вылитый я». Сказал я, радостно ходя вокруг него и осматривая его со всех сторон. Шисуй развеял технику и сказал: «Теперь попробуй ты, а когда сможешь, используя эти печати толково превращаться, я научу тебя, как это сделать за одну печать». Я кивнул и стал складывать печати. Собака, кабан, овца, хинги. Появилось массивное облако дыма на все поле, вскоре оно развеялось, и внутри появился огроменный девятихвостый пуфастик, но через секунду в огромном облаке дыма исчез, а мне пришло уведомление от моей системушки. Блять, я уже понял, в какую жопу попал, то есть по тому же принципу, что и предыдущие навыки. Я сейчас практически полностью истратил чакру. Шисуи стоял в ахуе, ну да не каждый день увидишь такое, как маленький мальчик превращается в огромного девятихвостого пуфастика, хоть и всего на секунду, а эффект все равно потрясающий. Шисуи опомнился и начал, заикаясь, говорить: «Наруто, а откуда ты, вернее, где ты это увидел?» И посмотрел на меня, так как будто взглядом пытается съесть. Кстати, во время моего превращения аж 10 анбу упали со своих деревьев, но быстро сменили позицию. Ладно, сейчас не об этом, нужно ему ответить, и я ответил: «Братик Шисуи, этого огромного пуфастика я видел во сне, он там был очень злой и разрушал деревню, потому что плохой человек в маске его контролировал». Шисуи еще раз, уже в третий раз за сегодня в ахуе стоит. Через минуту он напомнился и сказал: «Наруто, больше так не делай, хорошо?» А я ему ответил: «А я и не могу, у меня чакры почти не осталось, но хорошо, я больше не буду в пуфастика превращаться». У Шисуи задергался глаз, он спросил: «Как ты его назвал?» Я непонимающе на него посмотрел, почесал голову и сказал: «Пуфастиком, у него же такая пуфастая шерсть и хвостики». «А что?» Шисуи сделал всемирно известный жест рука-лицо и сказал: «Еще никто его так не называл, ты первый. Его всяко разно называли, но пуфастиком никогда». Я непонимающе на него посмотрел и спросил: «Братик Шисуи, ты знаешь пуфастика?» Шисуи посмотрел на меня и вздохнул, а потом ответил: «Да видел в книжках в академии пару раз. Это девятихвостый демон-лис, который напал на Коноху 4 года назад. Я удивленно посмотрел на него и сказал: «Что? Так это был не сон, и пуфастика, и правда контролировал злой дядька в маске, а еще у него были глаза как у братика Шисуи, только узор другой». От моей фразы не только Шисуи в осадок впал, но и десяток анбу, что пришли сюда из-за доклада о том, что девятихвостый вырвался на свободу. Хе-хе-хе, а вот нихер за мной следить везде, даже в толчке. Я, не обращая внимания на уже в четвертый раз за сегодня охуевающего Шисуи, продолжил свою тираду: «Вот я вырасту, найду пуфастика, и мы вместе этому дядьке глаза на жопу натянем». И всего от одной фразы, еще с десяток анбу, только уже корня, упали с деревьев. Шисуи отошел от шока и сказал: «Ладно, Наруто, пока у тебя не восстановится чакра, я тебе покажу еще один способ метания оружия». Я крикнул: «Ура, ура, научи, научи». Он вздохнул, достал 2 сюрикена и кинул. Сюрикены летели друг за другом, но вдруг столкнулись и отлетели в разные мишени, попав прямо в центр мишени. Я крикнул: «Вау, братик Шисуи, как круто, как ты это сделал?» Он снова вздохнул и стал объяснять: «Вся суть в рикошете, это такое явление, когда что-то отбивается от поверхности и летит в другую сторону». Я закрутил сюрикены так, что по ней ударились друг об друга и поменяли направление. Так и получилось, что в середине полета они резко изменили траекторию и попали в мишени. Я почесал затылок и сказал: «Вау, братик Шисуи, ты крутой, а можно и мне попробовать?» Он кивнул и достал еще 8 сюрикенов из-под сумки и передал их мне. Я взял их и попытался бросить так же, как Шисуи. Нет, я попал, я действительно попал, но вот, оттолкнувшись, они улетели к ебеням, а не в мишени, и, конечно же, система дала мне навык. Да это издевательство, сначала хинги, теперь еще это. Разве у меня нет там плюс 200 к боевым искусствам, или метание не считается? Бля, ладно, придется сделать опять 6200 бросков, это геморно, но что поделать, жить захочешь и не такое сделаешь. Шисуи уже не удивлялся тому, что я с первого раза смог попасть по сюрикену и заставить его срикошетить, правда к ебеням, но попал же. Он вздохнул и сказал: «Вот тебе еще 2 сюрикена, видишь, вот тот ряд деревьев и мишени с каждой стороны коридора, вот тебе нужно к обеду попасть с первого раза во все 5 мишеней. Если сделаешь, я обещаю, что когда твой контроль возрастет, я научу тебя очень крутой технике, улучшенной лично мной. А чтоб у тебя была мотивация, я покажу ее тебе, смотри внимательно». Он исчез, растворяясь в воздухе, и появился у меня за спиной, ткнул в меня пальцем, и появился на том же месте, где и стоял до этого. Я закричал: «Вау, круто! Братик Шисуи, я обещаю, что справлюсь сегодня, я могу это сделать, и ты научишь меня этой крутецкой технике в будущем». Шисуи выдохнул и сказал: «Эта техника называется Шуншин но Шисуи, или Шисуи телесного мерцания. Это лично мной разработанная, улучшенная техника телесного мерцания, или Шуншин но Дзюцу. Если ты справишься, я научу тебя ей, но ты не вправе учить кого-то ей. Это будет считаться, что ты предал мое доверие, и я перестану тебя учить и дружить». Я тяжело сглотнул и кивнул, а потом начал делать броски. Спустя 6194 бросков я делаю последний бросок, и сюрикены отбиваются друг от друга и летят точно в центр мишени. И тут я наконец-таки получил уведомление от системы. Все-таки имба моя система, конечно, есть свой гемор. Вот как бы умен я не был, как бы круто не высчитывал траекторию, я все равно не попаду, если процент точности низкий. Зато, если я имею высокий процент точности, или же вообще максимальный, как бы хреново я ни кидал, я все равно попаду точно в то место, куда и хотел. С этими мыслями я собрал все сюрикены и отошел на расстояние броска. Вздохнул и бросил в 10 сюрикенов. Каждый сюрикен отбивался от своей пары и летел точно в центр мишени. Так произошло 5 раз подряд. Друг за дружкой летели пары сюрикенов, отбиваясь друг от друга и летя в мишень, пока последняя 5-я пара не попал в свою цель. Кто-то опять свалился с дерева. Только в этот раз это были не Анбу, а сам Шисуи, который все это время наблюдал, сидя на дереве. Шисуи встал, отряхнул задницу и подошел ко мне, говоря: «Наруто, ты не перестаешь меня удивлять. Ты уже можешь бросать оружие с невероятной точностью на уровне сильного Джоунина или даже Каге. А ведь тебе всего 4-го года, и этому ты научился за день, вернее за пару часов. И времени у тебя осталось еще 2 часа до обеда. Я даже не могу представить, чего ты добьешься в будущем». Я застенчиво почесал голову и улыбнулся а-ля 32 не предел, и сказал: «Братик Шисуи, ты обещал научить той крутой технике, ты помнишь?» Он вздохнул и сказал: «Признаться, Наруто, я не ожидал, что ты сможешь это сделать, но свое обещание я помню, и как только ты сможешь контролировать свою чакру и свою чакру стихии, я научу тебя ей. Без контроля чакры и чакры стихии ей не овладеть. Честно говоря, ей владею только я, и будешь ты, если сможешь, конечно». Я выгнул бровь и сказал: я смогу, конечно я смогу, нет ничего, чтобы я, Узумаки Наруто, не смог». Шисуи одобрительно кивнул и сказал: «Знаешь, почему ей никто не может овладеть? Кроме сложности и ее секрета, для нее необходимо контролировать на высоком уровне целыми 2 стихиями. Ветром я облегчаю вес своего тела, а молнией ускоряю, так и выходит, что я исчезаю без следа, что даже ниндзя-сенсоры не могут меня почувствовать». Шисуи вздохнул и сказал: «Ладно, давай продолжим учиться хинге. Не пойдешь же ты на работу в разрезанной майке, верно?» Я кивнул и стал складывать печати. Собака, кабан, овца, хинге. Произошло то же самое, что и прошлый раз. Мощный выброс белого пара, а потом в тумане появилась голая девушка с рыжими волосами, 9 хвостами и ушками на голове. Да-да, моя любимая Курама, а кто еще? Шисуи вытаращился на меня, у него даже из носа кровь пошла. А вот с деревьев полетели в небо летающие люди на крыльях крови из носа. Шисуи опомнился, вытер кровь рукавом и сказал: «Наруто, убери это сейчас же». Я накуксился, и контроль слетел, вызвав опять массивное облако дыма, а потом оно исчезло, и уже стоял я на своих 2. Пока Шисуи читал мне морали о нравственном и моральном поведении, я читал уведомления от системушки. Я мысленно отдал команду: текущие показатели контроля чакры. Так уже 41, неплохо. Шисуи наконец закончил свои нотации. «Ты меня понял?» Я кивнул и дрожащим голосом ответил: «Да-да, я больше так не буду, братик Шисуи, обещаю». Шисуи вздохнул и сказал: «Хорошо, если так, но если ты еще раз при мне используешь эту технику, будешь тренироваться с Майта Гаем в их фирменном костюме». Я сделал напуганное лицо: «Ходить в этом, я не хочу об этом даже думать». Я ответил: «Да-да, я понял, понял, при тебе, я больше не буду использовать этот образ». Шисуи посмотрел на меня как волк на свою добычу, и спросил: «При мне, ты хочешь сказать, что и дальше будешь использовать это?» — с нажимом спросил Шисуи. Я накуксился, и сказал: «Братик Шисуи, ты же крутой ниндзя, а эта техника даже тебя дезориентировала». Шисуи выгнул бровь, вздохнул и сказал: «Тут ты прав, для момента неожиданности, эта техника очень хороша, но не смей, слышишь, не смей, использовать ее на мне». Я еще сильнее накуксился и сказал: «Да понял, я понял, при тебе, больше ни разу». Шисуи вздохнул и сказал: «Хорошо, если понял, теперь я тебе покажу, как использовать хинги быстрее. Для этого нужно сконцентрироваться, представить образ и сложить печать общей экономной концентрации». Вот так. Шисуи сложил печать, крикнул: «Хинге! Маленькое облачко дыма, и передо мной стоит уже моя копия». Шисуи развеял технику и спросил: «Ты понял?» Я кивнул, представил образ Шисуи, сложил печать общей экономной концентрации и крикнул: «Хинге! Гораздо-гораздо меньшее белое облако дыма, и перед Шисуи стоит второй Шисуи». Шисуи стал осматривать свою копию, а я почувствовал, что могу более свободно контролировать чакру. Шисуи, осмотрев свою копию вдоль и поперек, одобрительно кивнул и сказал: «Хорошо, очень хорошо, вылитый я. Теперь попробуй еще раз». Я кивнул, рассеял технику, но прежде чем начать, спросил: «Братик Шисуи, а есть техника, которая позволит быть в двух, а то и в трех местах одновременно?» Шисуи удивленно выгнул бровь, подумал немного и ответил: «Есть, только она очень и очень опасна». «А зачем ты спрашиваешь?» Я почесал затылок и сказал: «Ну как это зачем? Ты представь, сколько дел можно будет сделать. Одна голова хорошо, а 10 лучше». Шисуи выдохнул и сказал: «Ты, конечно, прав. Вот только, если ты не рассчитаешь объемы чакры или сделаешь ошибку, то можешь умереть. Эту технику придумал второй Хокаге, из-за ее эффектов ее запретили». Я начал смотреть на него глазками кота из Шрека. Шисуи увидел это и сказал: «Нет, даже не проси». Я еще более сильно выпучил глазки и стал говорить: «Братик Шисуи, ну позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя». «Нет, я сказал», — крикнул он, а я продолжил: «Позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизя позизя позизя позизя позизя». «Нет, я говорю». Я не отступил и продолжил просить, прыгая вокруг него: «Позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизи позизя позизя позизя». «Все, хватит», — уговорил, — «но я предупредил тебя, ты можешь умереть, а я этого не хочу». Шисуи вздохнул. Я перестал прыгать вокруг него и стал за ним наблюдать. Шисуи еще подумал немного и все-таки решился. Шисуи сказал: «Смотри внимательно, ошибки недопустимы, иначе ты можешь умереть. Техника называется техника теневого клонирования. Это, можно сказать, иллюзорные клоны, только улучшенные. Они полностью идентичны оригиналу и развеиваются только после достаточно сильного удара». Шисуи вздохнул и продолжил: «Эта техника позволяет разделить себя на несколько частей. При этом, если ты создашь одного клона, то чакру вы делите пополам, двух клонов по одной трети каждому, три клонов по одной четверти и так далее. Эта техника опасна своими гигантскими затратами чакры. Если ты совершишь ошибку и у тебя не останется чакры, то ты умрешь. Поэтому я не хотел учить тебя ей». Шисуи снова вздохнул и сказал: «Смотри внимательнее». Он сложил печать клонирования и крикнул: Техника теневого клонирования. Рядом с ним появился второй Шисуи. Шисуи посмотрел на него и сказал: «Клон имеет все способности оригинала, также все снаряжения, кроме очень сложных многосоставных, функциональных устройств копируются вместе с оригиналом». Они одновременно посмотрели на небо и стали складывать печати. Змея, потом баран, дальше обезьяна, потом кабан, дальше лошадь и, наконец, тигр. Сложив последнюю печать, Шисуи и его клон выкрикнули: «Техника великого огненного шара!» И выдули из рта огромнейший шар огня, что полетел прямо в небо, вызывая тучи и дождь. Я стоял с отвисшей челюстью и сказал: «Крутяк, это же капец как круто, я тоже так хочу!» Оба Шисуи синхронно вздохнули, и оригинал сказал: «Развейся!» Шисуи пошатнулся, потом оклемался и сказал: «Вот к чему приводит эта техника, ты можешь попробовать, но будь осторожен». Я со всей серьезности кивнул ему и, встав попросторнее, приготовился и сложил печать клонирования.